«Хорошо», — подытожил Вергилио, пряча копию буклет в карман. Слушая инструкции, он морщил лоб, старался все запомнить, дважды попросил повторить информацию, потом кивнул, подтвердил, что усвоил ее. Кем бы он ни был, этот головорез, но в сообразительности ему не откажешь, — подумал Дженсен. Затем он объяснил, почему необходимо, чтобы убийство походило на два других. «Это и в твоих интересах тоже», — сказал он. Вергилио согласно кивнул. Дженсен стал описывать ему подробности. «Нужно оставить на месте дохлое животное, можно кролика. Должно громко играть радио, тяжелый рок по местной станции «Металл-105». «Знаю такую», — вставил слово Вергилио. «Никаких отпечатков пальцев». Вергилио кивнул несколько раз. «Забрать все наличные деньги, какие найдутся в доме, но драгоценностей не трогать». Жестом показано согласие. «Убийство должно быть совершено ножом». «Бови нож. Знаешь, что это такое? Сможешь раздобыть?» «Вергилио, смогу». Дженсен пересказал почти дословно все, что сообщила ему Синтия о том, как должно выглядеть место преступления. Жертвы связаны, кляпы, сидят лицами друг к другу, жуткие раны, лужи крови. В темноте машины он не мог быть уверен, что ему показалось, что здесь Вергилио улыбнулся. — Ты уверен, что все запомнишь? — спросил Дженсен под конец. — Все уже здесь, — ответил колумбиец, прикоснувшись пальцем к лбу. Потом обсудили дату. По настоянию Синтии Дженсен назвал середину августа. — Я уеду, потом вернусь, — сказал о своих планах Вергилио. И Дженсен понял, что 60 000 задатка сразу переместятся вместе с ним в Колумбию. Под конец сошлись на 17 августа. Когда они подъезжали к дому Дженсена, Вергилио почти в точности повторил свои слова в ночь убийства Стюарта Райс. «Эй, не вздумай меня подставить! Убью!» «Мне и в голову не может прийти подставлять тебя, Вергилио», — заверил Дженсен искренне. Но он дал себе обещание после убийства Эрнстов держаться от Вергилио как можно дальше. Этот способен расправиться со всяким, не исключая и Дженсена, если ему взбредет в голову получше замести следы. В тот же вечер он позвонил Синтии и, даже не назвавшись, сказал только 22 августа. Она вычла из этой цифры 5 и ответила: «Поняла тебя», и сразу повесила трубку. Глава 6. Синтия пробыла в Лос-Анджелесе целых 8 дней, когда ей сообщили о трагической гибели родителей. Все это время она жила раздвоенной жизнью. Одна ее часть целиком состояла из напряженного ожидания, другая протекала совершенно нормально, в обычной позе повседневности. Официально она приехала в Лос-Анджелес для того, чтобы прочитать сотрудникам местного управления полиции серию лекций об опыте полицейских Майами по налаживанию контактов с общественностью. Для нее это было не в новинку. Она уже читала подобные лекции в других городах. Кроме того, она собиралась провести несколько отпускных дней вместе с Пейдж Берделон, старой подругой еще по школе, Пайнкрест, а ныне вице-президентом Universal Pictures, которая жила в Брентвуде. После того, как 27 июня Патрик Дженсен сообщил Синтии, что долгожданное событие произойдет 17 августа, она заказала себе билет из Флориды в Калифорнию на 10 августа. О ее поездке и лекциях даже сообщила в своей популярной среди читателей колонке, о чем говорят в городе.